Глава 18. Ян. В город мы ехали с Ярославой вдвоем. Мэйси села в свой автомобиль. В любом случае, мой был двухместный. На трассе сестра просигналила и рванула вперед, усмехнувшись, также вдавил педаль газа до упора, и началась гонка. Приятно снова вернуться домой, хотя бы из-за таких вот, пусть и редких, но приятных для души моментов. Я так увлекся своей своеобразной игрой с мелкой на дороге и не сразу заметил, что моей паре это не нравилось. Лишь когда посмотрел на нее и увидел зажмуренные глаза, вцепившиеся в подлокотники добела пальцы, только тогда сбросил скорость, а потом и вовсе притормозил на обочине, включив аварийку. «Черт, я идиот, милая, прости. Совсем забыл, что ты не любишь высокой скорости». Отстегнул ремень безопасности девушки и пересадил к себе на колени. Поза, конечно, оказалась провокационной, но я ни о чем таком даже и не подумал. Сам факт, что Ярослава безропотно позволила проделать все эти манипуляции с собой, говорил о том, в каком ужасе она пребывала. Малышка вцепилась в мою футболку и прислонилась лбом к плечу. Ее всю трясло. «Прости, Ярусь, прости!» Приподнял ее голову и стал покрывать лицо поцелуями. «Неужели настолько плохо?» «Да!» Еле слышно выдавила она, потом сделала глубокий вдох и продолжила. «Я, когда жила с матерью Рената, как-то решила прокатиться с друзьями, которые у меня тогда еще были, и мы попали в аварию. Они тоже разогнались, и выжила только я». Я замер, а потом уже сам вцепился в любимую, прижимая ближе к себе. «Если бы я знал, Яруська моя, я обещаю, что никогда не сделаю тебе ничего способного навредить. Я люблю тебя, девочка моя, и скорее сам умру, чем позволю чему-нибудь с тобой случиться, веришь?» Я беспрестанно целовал ее волосы, так как лицо она спрятала у меня на шее, а потом почувствовал на своей коже влагу. «Маленькая, ты что, плачешь?» Та покачала головой и всхлипнула. «Ну ты чего, хорошая моя, любимая, ласковая, не плачь!» К чертям все. Оторвал ее от себя и властно поцеловал. Поначалу она не отвечала, но вскоре уже сама стала требовать большего. Неизвестно, куда бы нас это завело, точнее, понятно куда, но резкий гудок автомобиля сестры вырвал обоих из состояния очередного блаженства. «Я с тобой просто выпадаю из реальности», прохрипел, снова целуя девушку, тут же останавливаясь и отворачиваясь. «Нужно ехать дальше». «Ты меня не отпускаешь», — прошептала она, улыбаясь. Посмотрел на нее с недоумением, а потом понял, что мои руки удерживают ее за талию. Майка Яры оказалась задрана, открывая прямой доступ к груди без нижнего белья. Втянул в себя воздух и, стиснув зубы, стал поправлять ее одежду на место, после чего все так же молча пересадил на пассажирское кресло и пристегнул. «Я больше не буду гонять, не бойся». Дальше мы ехали, не превышая скоростной отметки в сотню. Притормозил я у центрального торгового центра. Помог выйти из машины Ярославе и вместе с ней направился внутрь. По дороге к нам присоединилась сестра, которая начала ехидничать по поводу нашей безудержности на дороге. «Ну, вы бы хоть в офис тогда поехали!» Никак не могла она угомониться. «Мэйси, заткнись, пожалуйста! Клянусь, еще одно слово, и ты поедешь обратно домой!» Зарычал на нее. Та сразу притихла и виновато посмотрела на Яру. Но, зная мелкую, уверен, она уже что-то задумала. Войдя внутрь, девушки тут же оказались в паре и начали штурмовать один бутик за другим. Усмехнулся, наблюдая за их перебежками. А потом им на глаза попалось волшебное слово «распродажа». Они чуть не с визгом бросились туда и закопались во множестве вещей. Женщины! Именно в этот момент почувствовал на себе злой взгляд. Обернувшись, увидел, как на меня с нескрываемой ненавистью смотрит Давина. Вот ведь совсем про нее забыл. Маякнув сестре, что мне надо отойти, указав на бывшую, направился к черной волчице. Охране велел оставаться рядом с девушками. «Пойдем, поговорим». Не дал ей даже слова сказать и потащил в сторону запасной лестницы. Все равно ей пользуется только персонал, и то редко. Оказавшись на площадке, выпустил локоть девушки и отошел. Стоял, смотрел на Давину и не знал, что сказать. Как-то раньше расставаться мне не приходилось. Впрочем, и долгих отношений не было. Одна ночь и разбежались. А тут целый месяц вместе были. И даже на разных мероприятиях появлялись как пара. «Послушай», — начал я, та рассмеялась. «Надо же! Его Величество Йенно Двайер снизошел до простой смертной!» В голосе так и сквозила открытая ирония и плохо скрытая обида. Было видно, что волчица расстроена таким поворотом в наших отношениях. Впервые я задумался, что, возможно, она действительно испытывала ко мне какие-то чувства, помимо сексуального интереса. Но ведь раньше даже никакого намека не делала. Никогда. Давина, не ершись. Мне жаль, что все так вот вышло, но Ярослава, моя пара, ты ведь знаешь, как сложно встретить истинную половинку. Потому не злись на меня, я не могу иначе. К тому же ты с самого начала знала, что я не ищу постоянных отношений. Да пошел ты, Альфа, бесчувственный кусок дерьма! И, расплакавшись, убежала вниз по лестнице. Вот черт! Вернувшись обратно, нашел своих парней, мечущихся по залу торгового центра. «Идиоты!» — рыкнул на них, не удержав силу. Все оборотни тут же попадали на пол, а у людей хлынула из носа кровь. У кого-то прихватило сердце. «О, Луна, дай мне сил с этими девчонками!» «Ну ладно, Яра, ее такое поведение я еще могу понять, но сестра!» «И за что меня наградили этой извечной проблемой?» С самого детства Мэйси была ужасной непоседой и ходячей катастрофой. Там, где появлялась она, уже все готовились ко всем проблемам сразу. Еще ни одного дня не проходило, чтобы эта оторва не вляпалась во что-нибудь. А теперь сестрица еще и Яру потащила с собой неизвестно куда. «Убью! Нет, сначала выпарю, а потом прибью!» Искать долго не пришлось. Если Яру я еще плохо чувствовал без метки, то родную кровь всегда найду. Они уже уселись в машину и собирались трогаться с места. Ну уж нет. Возле выезда со стоянки я бросился им наперерез. Надо отдать должное сестре, реакция у нее сработала хорошо. Она тут же затормозила, хотя одну ногу все-таки мне повредила, ударив капотом по коленке. Чуть прихрамывая, подошел к пассажирской двери, из которой уже вылезала Ярослава. И, как всегда, вместо того, чтобы рассказать, что ударило в ее голову, или хотя бы покаяться в содеянном, моя непредсказуемая пара обрушилась на меня с потоком обвинений. «Придурок! Идиот ненормальный!» — стала колотить она меня руками. «А если бы Мэйси не успела затормозить?» «В мою машину, живо!» Холодно прервал ее истерику. Ярослава открыла было рот, но тут же захлопнула обратно, сжав губы в тонкую линию, побрела к моему автомобилю. «С тобой я разберусь потом, но чтобы рядом с Ярославой я тебя больше не видел, поняла?» «Да», — глухо отозвалась мелкая. Злой и полный ярости направился к своей машине, залез внутрь и пристегнулся, вцепился в руль, но заводить автомобиль не спешил. Просто смотрел в лобовое стекло и пытался успокоиться. Волк сходил с ума от осознания, что его пара так легко готова была сбежать. «Ян!» — позвала тихо девушка. Зверь оскалился, и из меня вырвалось рычание, которое я не смог сдержать. «Вот просто помолчи сейчас, Яр, не доводи еще больше!» — пророкотал не своим голосом. На руках выросли когти. Да и глаза, судя по измененной картинке окружающего пространства, тоже стали волчьими. Пулей вылетел из салона и оперся руками о капот. Опустив голову вниз, пытался взять под контроль свою вторую сущность. «Ну почему? Зачем она постоянно меня изводит? Я ведь все делаю лишь для ее блага. а в ответ одни грубости и побеги. Из горла снова вырвался досадный рык. «Айомхер!» — позвал своего друга и телохранителя. «Отвези Ярославу в замок. Проводишь до комнаты и запрешь ее там. От дверей ни на шаг. Будет орать, плевать, не разговаривать». «Я понял, Ян», — кивнул тот. «И не приведи, луна, тебе ее снова потерять». Парень ответно замотал головой. «Я выудил Ярославу из своего автомобиля и пересадил к охране. После стоял и смотрел, пока машина не скрылась за поворотом. Сам же поехал к Маку». Злость на девушку все не отпускала, и я успокаивал себя скоростью. Сейчас, будучи один, я гнал под все 300. К моменту, когда подъехал к дому друга на окраине города, ярость моя поутихла. Макдауэлл нашелся, как всегда, в лаборатории. Впрочем, для нашего разговора атмосфера была что надо. «Какие люди объявились! Извини, руку не пожимаю, сам понимаешь», — отозвался тот на мое появление. «Угу», — кивнул я, рассматривая на его одеянии разноцветные пятна. Руки так вообще были подобны радуге. В этом весь маг. Химикаты для него лучшие друзья и девушки. «Так чего так рано вернулся-то?» — поинтересовался он. «Обстоятельства». Пожал я плечами, не спеша переходить к главному. «Как же, наслышан. Альфа вернулся с человеческой девчонкой, в которой признал свою пару», — пафосно изрек друг, ухмыльнувшись. «Языки у некоторых слишком длинные», — проворчал я в ответ. «Укоротить бы». «Ты зол?» — удивился Макдауэлл, а после рассмеялся, видя, как я поморщился. «Однако», — протянул ученый. «Сестра!» «Понятно», — тут же перебил друг меня. «На самом деле они с Мэйси лично знакомы никогда не были, но наслышаны друг о друге очень даже. Как-то получалось так, что маг больше проводил времени в своей лаборатории, куда ход имели всего несколько человек. А потом он познакомился с человеческой девушкой и влюбился. Вместе они были лет 5, пока та его не бросила. С тех пор парень перестал вовсе появляться в свете. Но в этот раз мне нужно было вытащить его отсюда наружу, к себе, в замок». «Мак, у меня к тебе дело на самом деле. Серьезное. Связано с моей парой». Начал я осторожно. Друг внимательно следил за мной и молча ждал продолжения. «Ей с детства кололи один препарат, который подавил в ней волчицу». «Стоп!» — поднял мой собеседник руки вверх. «Как такое вообще возможно? Это же безумие!» Я приподнял брови, красноречиво посмотрев на него, а тот закатил глаза. «В общем, у меня есть сам препарат и его изготовитель. Хочу, чтобы ты поучаствовал во всем этом», — выдал ему как на духу. Я следил за реакцией Мака на мои слова. Видел, как разгорались его глаза, еще бы. Это же нонсенс, что-то новое и неизученное им. «Но жить ты станешь в моем замке все то время, что будешь заниматься изучением всего этого феномена. Зато наши лаборатории в твоем полном распоряжении», — решил его добить. «Ты сейчас шутишь?» — неверяще выдохнул он. «Отнюдь. Мне надо, чтобы ты их изучил и сделал все для того, чтобы с самыми минимальными рисками вернуть моей паре ее сущность. Просто никому другому я это дело доверить не могу. Соответственно, ты будешь курировать все испытания, так что поможешь мне». Он еще спрашивает. «Конечно, помогу. Я бы в любом случае тебе помог, Ян, ты же знаешь. Но я тогда завтра уже лучше приеду сам. Мне тут собрать с собой кое-что нужно. Ты уж не обижайся. Просто некоторые вещи, пусть и старые, но зато проверенные. Им я больше доверяю, чем вашей новейшей автоматике». «Без вопросов. Делай, как считаешь нужным. Главное, чтобы Яре это помогло. Остальное уже не важно». «По поводу Яры. Мне нужно будет, чтобы она прошла полное обследование», — осторожно проговорил маг. «Ну, значит, пройдет. Как обустроишься и будешь готов начать, сообщишь мне. Мы придем». Тут же согласился заранее со всем, лишь бы любимый это помогло. «Тогда до завтра?» — уточнил маг. Я кивнул. «Жду тебя». И ушел. Сев в автомобиль, устало выдохнул, «Ничего, Ярусь, все будет хорошо. У нас обязательно получится», — пробормотал в тишину Солома.